были красными. Несмотря на красивую черную рубашку и золотистые трусики, в глазах Кигана она была уродлива и отвратительна. «Чад, я хочу свою дозу». «Положи оружие, идиотка. Оно же может выстрелить». Он попытался вспомнить, было ли оружие поставлено на предохранитель. Он редко им пользовался. Если он это сделал, он мог прыгнуть на Шейлу и вырвать у нее оружие. Но он никак не мог вспомнить, сделал ли он это, а храбрости у него не хватало, чтобы рисковать. «Я хочу мою дозу, Чад», — сказала Шейла, вздрагивая. «Она мне необходима». Он посмотрел на пол террасы позади нее. Осколки шприца блестели на солнце, а у него не было другого. Он проклинал себя за то, что разбил его. «Хорошо. Хорошо, я согласен, кукла», — сказал он, пытаясь не показывать своего ужаса. «Я пойду поищу. Успокойся. Успокойся и положи оружие». «Я хочу дозу, Чад», — повторила она. «Если он спокойно перейдет через салон и выйдет в переднюю, она может подумать, что он пошел искать другой шприц. Если он выйдет в прихожую, он сможет захлопнуть дверь и запереть ее на ключ». Его маленькие глазки скользнули по двери, и он увидел, что ключ находится снаружи. Он взял свой чемодан. «Не двигайся, куколка, я пошел за шприцем». Она вытерла нос тыльной стороной ладони. Когда он пошел по комнате, идя осторожно, как по хрупкому стеклу, она сказала ему: «Поставь чемодан». Киган замер на месте. Он поставил чемодан. «Ну, что с тобой делается, малышка?» — спросил он, стараясь говорить естественным голосом. «Я хочу приготовить тебе новый шприц». «Ты убегаешь. Ты меня бросаешь». Пистолет опасно дрожал, и Киган затрясся от страха. «Милочка, у меня дела», — сказал он, думая, что Силк не будет его долго ждать. «Не беспокойся, не беспокойся, я дам тебе большую дозу, и ты сможешь поехать вместе со мной. Ну, что ты на это скажешь?» Шейла почувствовала сильную дрожь, и выстрел прозвучал со страшным грохотом. Пуля попала в дверь, щепки полетели во все стороны. Киган, страшно испуганный, отступил и завопил: «Послушай, милочка, положи его! Сними палец со спуска!» Она увидела ужас в его глазах и неожиданно поняла, что он в ее руках. Мерзавец, который держал ее в страхе в течение долгих месяцев, дрожал от ужаса. Она забыла о своей потребности в наркотике. Она испытывала потребность мести. Она жаждала отомстить человеку, который так унижал ее. Она выпрямилась, сделала усилие, чтобы держать оружие прямо, и нажала на спуск. Пуля оставила след на правой щеке Кигана. Кровь текла по щеке и стекала за воротник и на руки. Вне себя от ужаса он ринулся к двери. Шейла вновь выстрелила. Пуля бросила его вперед. Ему удалось открыть дверь в прихожую и, шатаясь, проникнуть туда. Раздался новый выстрел. Он упал на четвереньки, идя как автомат, вся дрожа. Шейла следовала за ним. Он кашлял и плевался кровью, которую он терял. Она наклонилась к нему и пролепетала отвратительные слова, те, которые он говорил ей обычно. Потом, когда она увидела, что Киган уже терял последние силы,